— ответила ей матушка Дзя. «Бао Юй тоже молится». Тогда гостья спросила о барышнях. Матушка Дзя объяснила. «Одни из них болеют, другие застенчивы, боятся появляться на людях. Так как актеров у нас много, я послала им другую труппу, и они вместе с тетушками смотрят спектакль. Если можно, пусть их пригласят сюда», — попросила жена Наньаньского Вана. Матушка Дзя приказала Фэнзе привести Сян Юнь. Бао Ча добавила, «Пусть с ними придет Таньчунь». Фэнзе кивнула и направилась в комнаты матушки Дзя, где увидела сестер, которые ели фрукты и смотрели спектакль. Здесь находился и Бао Юй, только что возвратившийся из храма. Фэнзе передала им приказание матушки Дзя, Бао Чай с младшей сестрой Сян Юнь, Дай Юй и Таньчунь вместе с нею отправились в сад, поклонились гостям и справились об их здоровье. Некоторые гости уже не раз видели девушек, иные встречались с ними впервые, но все в один голос хвалили их. Жене Наньаньского Вана более всех была знакома Сян Юнь, поэтому, подозвав девушку, она ласково упрекнула ее. «Ты знала, что я приехала, почему не вышла ко мне? Или дожидалась особого приглашения? Вот я завтра поговорю с твоим дядей». Затем она привлекла к себе Таньчунь и другой рукой обняла Бао Чай и спросила их, «Сколько вам лет?» Не дожидаясь ответа, она принялась восхищаться ими и рассыпаться в похвалах. Затем она отпустила девушек, подозвала Дай Юй и Бао Цинь, внимательно оглядела их и похвалила. «Все как одна очень хорошенькие. Не знаю, кого предпочесть». По ее приказанию для каждой девушки принесли подарки. По 5 колец из золота и яшмы и 5 связок с четками из ароматного дерева. «Вы только не смейтесь над моими ничтожными подарками», — попросила девушек жена Наньаньского Вана. «Пока оставьте их себе, а потом, если хотите, можете отдать служанкам». Девушки почтительно поклонились и поблагодарили ее. Жена Бэйцзинского Вана тоже одарила девушек, а за нею поднесли подарки им и другие гости. Но об этом рассказывать незачем. После чаепития гости совершили прогулку по саду, и матушка Дзя снова пригласила всех к столу. Однако жена Наньаньского Вана стала отказываться. «Я чувствую себя не совсем здорова и приехала только ради того, чтобы вас не обидеть. Простите, что я так рано покидаю вас». Матушка Дзя сочла неприличным удерживать гостью и проводила ее до ворот, где та села в свой паланкин. Жена Бэйцзинского Вана посидела еще немного и тоже стала прощаться. Потом еще кое-кто откланялся. Другие гости досидели за столом до окончания пиршества. Матушка Дзя очень устала, поэтому на следующий день никого не принимала. Вместо нее гостей встречала и угощала госпожа Син. Если же с поздравлениями и пожеланиями счастья приезжали мужчины из наиболее знатных семей, их провожали в гостиную, где Дзяше, Дзяджен и Дзяджень принимали поздравления, а затем приглашали гостей к столу во дворец Нинго. Но это уж не столь важно. В последние дни госпожа Ю была очень занята. Она даже на ночь не возвращалась во дворец Нинго. Днем она принимала гостей, вечером развлекала матушку Дзя, помогала Фэнзе принимать и выдавать посуду, получать и прибирать подарки, а затем, когда уже было совсем поздно, она отправлялась ночевать к Ливань. В этот вечер после ужина матушка Дзя сказала ей, «Ты переутомилась, да и я устала. Пойди пораньше поужинай и отдыхай. Завтра придется рано вставать». Госпожа Ю кивнула, попрощалась.